Пит вернулся после наступления темноты. Одежда его пропылилась и запачкалась, тело его все еще было деревянным после верховой поездки, а сейчас он еще и выглядел совершенно усталым. Грейси показалось, что, скорее всего, хозяин сейчас не станет переодеваться и спускаться в столовую, чтобы проявить учтивость воспитанного человека, а уляжется спать. Ему и так постоянно надо было прислушиваться к разговорам и следить за всеобщим эмоциональным напряжением, а теперь вид у него был и вовсе как у потерпевшего поражение, и горничная могла только догадываться, что хозяину сказали в Лондоне. Шарлотта уже переоделась в наряд из голубого шелка и спустилась к обеду. Выглядела она замечательно. Для себя миссис Пит считала, что главным делом как можно зорче наблюдать и как можно больше слушать. Кто знает, вдруг откроется что-нибудь важное. Поэтому она торопливо поздоровалась с мужем, когда тот вошел, и наскоро осведомилась, что ему сказал Корнуоллис. И только Грейси знала, каких усилий ей это стоит. Ее хозяйка была натянута как струна и даже не могла туго зашнуроваться в корсет, до того у нее болела от напряжения спина. Голова у нее тоже болела, так сильно, что не помогало ни огромное количество лавандового масла, ни таблетки от простуды. Спустя полчаса после того, как миссис Пит выпила лекарство, можно было ожидать, что боль пройдет, но она вдруг возобновилась с новой силой. Однако Шарлотта никому об этом не сказала. Мисс Фипс стояла на пороге гардеробной и наблюдала, как Пит старается вставить косточки в воротничок рубашки. «Да этот Телман просто никчемушник. Все это должен был сделать он». «Я вам помогу, сэр», — предложила горничная и шагнула вперед. «Спасибо». Томас подал ей рубашку, и Грейси, взяв косточки, стала быстро и ловко продевать их в отверстие. «Сэр», — неуверенно заговорила она с ним. «Да, Грейси». Суперинтендант живо обернулся. Он был весь внимание. Девушка не собиралась ничего ему рассказывать, но вдруг обнаружила, что делает именно это. Слова так и сыпались у нее изо рта, и невозможно было притворяться, что она не задала Дол те или иные вопросы, раз уж у них был настолько откровенный разговор. Грейси чувствовала себя очень скверно, однако отступать было уже поздно. Она выдала Дол, которая и так сильно пострадала. Но что, если эта миссис Грейвилл убила своего мужа? Если она узнала, как он поступил с ее служанкой, у нее была для этого веская причина. Тем более, что Грейси не могла лгать Питу, а ведь промолчать все равно, что солгать. Она слишком многим была ему обязана, и Шарлотте тоже. Девушка никогда не простила бы себе, что утаила от Томаса информацию, и из-за этого его стали бы упрекать в неудаче, а она, зная правду, могла открыть ее, но промолчала. У самого Томаса тоже не было выбора. Ему пришлось спуститься к обеду, и все время, пока суперинтендант сидел за столом, он то так, то этак ворочил в уме услышанное от Грейси. К разговору вокруг Томас едва прислушивался, в частности, к тому, что говорила Эмили, у которой от нервного беспокойства блестели глаза. Ей надо было внимательно следить за гостями и одновременно за слугами. Не слушал полицейский и того, что говорил Джек, внешне гораздо более оживленный и веселый, чем было на самом деле. Пропустил он мимо ушей слова Шарлотты. Сегодня его жена была бледнее обычного, мало ела, и старалась заполнить разговором все время возникающие паузы. Еда при всей ее изысканности, такую Томас раньше мог лишь представлять в воображении, не доставляла ему никакого удовольствия. Он мог думать только о том, что рассказала Грейси. Это была самая отвратительная история, какую он когда-либо слышал. И лишь когда подали пирог с крыжовником и глазированные меренги, суперинтендант внезапно удивился, обнаружив, что нисколько не сомневается в достоверности этой истории. Очевидно, причина была в его личном отношении к другим поступкам Эйнсли Грейвилла, отчего он даже не подумал, что Дол могла обмануть его горничную. Человек, который проявился в письмах, прочитанных Томасом в Оукфилд-хаус, именно так и мог поступить. Из-за своего высокомерия и черствости по отношению к женщинам он мог отнестись к Эванс как к своей собственности, которая раз в неделю получает жалование и поэтому обязана выполнять его волю. Достаточно скверно уже то, что он использовал ее для своих эгоистических нужд. Увы, это, к сожалению, не такая уж редкость. Но вот то, что он заставил ее сделать аборт, поставив перед альтернативой стать уличной женщиной, непростительно. Пит не мог игнорировать эту историю, не мог предать ее забвению. Такой поступок Гревилла был слишком серьезным поводом для убийства, и полицейский не мог не расследовать эту возможность. Он не дождался, когда подадут портвейн, извинился, встал из-за стола и сразу пошел в служебное помещение искать Уиллера. Если тот ничего не знает, рассказать ему обо всем будет жестоко, но убийство было не меньшей жестокостью, не говоря уже о страхе, несчастье и подозрениях, которые могли пасть на невиновных. Если потаенные секреты других людей насильственно приходится раскрывать, это всегда жестоко. «Да, сэр?» — спросил Уиллер, нахмурившись, когда Пит повел его в буфетную дворецкого. Сам Дилкс в это время был чем-то занят в гостиной. Томас закрыл дверь. «Я не стал бы вас расспрашивать, если бы в этом не было необходимости», — начал он со вздохом. «Сожалею, но это важно для расследования». Камердинер забеспокоился. Он был очень любезным и услужливым человеком, и, возможно, более молодым, чем суперинтенданту показалось, когда он встретился с ним впервые, в утро смерти Гревилла. Просто он всегда выглядел очень серьезным, хотя сквозило в его лице и что-то мягкое. Так что, может быть, в других обстоятельствах он мог веселиться, петь и танцевать, как все прочие. «Уиллер, вы, конечно, знаете горничную миссис Гревилл Долл?» — спросил полицейский. Выражение лица слуги едва заметно изменилось. Возможно, стало чуть-чуть жестким. «Долл Эванс?» — переспросил он. «Да, сэр, конечно, знаю. Очень хорошая девушка, работящая, хорошо знает свои обязанности, и никогда от нее никакого беспокойства». Пит почувствовал, что Уиллер насторожился. Слишком торопливо отвечает. «Почему? Он к ней неравнодушен или просто блюдет честь своего хозяина?» «Она болела примерно 3 года назад». Камердинер насторожился еще больше. В его глазах промелькнули озабоченность и опасения, как бы не сболтнуть чего лишнего. И Пит тотчас же убедился, что Уиллер уже тогда знал обо всем. «Она некоторое время болела, да, сэр», — не стал отрицать слуга. Он не спросил, почему суперинтенданта это заинтересовало. «А вы знаете, что это была за болезнь?» — продолжал Томас. Щеки Уиллера слегка порозовели. «Нет, сэр. Не мое дело спрашивать, а сама она ничего не говорила. Это, знаете, дело личное». «Она как-то изменилась после болезни», — гнул свою линию суперинтендант. На лице камердинера появилось отсутствующее выражение. Он совсем не собирался пускаться в откровенности, но давно усвоенная им вымуштрованная любезность не исчезла, а только стала несколько сдержаннее. «Она изменилась?» — снова спросил Пит. Уиллер взглянул на него в упор. Глаза у него были серыми и совершенно непроницаемыми. «Да, сэр, она долго выздоравливала. Наверное, болезнь была тяжелой. Иногда так случается». Он вздохнул и продолжил. «Когда работаешь заради пропитания, очень страшно вот так сильно заболеть, сэр. У Дол никого нет, чтобы ухаживать за ней в случае болезни. Нам всем такое знакомо. Стараешься об этом не думать». Но иногда обстоятельства заставляют. «Знаю», — тихо и чистосердечно ответил Томас. «Вы, наверное, забыли, мистер Уиллер, что я полицейский, а не джентри, вроде тех, кто здесь заседает. Примечание. Джентри — английское средне- и мелкопоместное дворянство. В XIX веке этим термином обозначали землевладельцев. Конец примечания. У меня нет личного состояния и дохода. Мне приходится зарабатывать на жизнь точно так же, как вам». Слуга немного покраснел. «Да, сэр, я забыл. Извинился он, но все равно упорно держался своей позиции. «Не знаю, зачем вы спрашиваете меня про Дол, но она честная и порядочная девушка, сэр. Она всегда правду говорит, а если не может, то лучше промолчит, но врать не станет». «Нет, станет», — мягко возразил суперинтендант. «Например, чтобы защитить чувства миссис Грэвилл, когда сделать это по-другому невозможно». Уиллер уставился на него, и Пит понял. Он не признается, что ему все известно. Щеки слуги покраснели от волнения, а не только от желания соблюдать лояльность. Но настаивать дальше было бесполезно. Полицейский уже понял все, что ему было нужно, и камердинер тоже это понимал. «Спасибо», — сказал Томас, слегка кивнув и открывая дверь буфетной. Выйдя, он направился к черной лестнице, затем прошел через обитую зеленой байкой дверь и поднялся наверх. Ему не хотелось встретить кого-нибудь на парадной лестнице, кто мог бы обратиться к нему с расспросами, куда он идет. Суперинтендант обязан был сделать то, что задумал, и заранее страшился этого. Но, как было и в случае с Грейси, знание не оставляло ему выбора. Томас постучал в дверь к Юдоре. Она ушла из столовой еще раньше его, так что теперь должна была находиться у себя в комнате. Полицейский надеялся, что застанет ее одну. Дойл пока еще сидит в мужской компании и, возможно, пьет портвейн, а Пирс наверняка сейчас с Джастиной, если не остался с дядей и остальными мужчинами. Из-за двери послышался ответ, и суперинтендант вошел. Миссис Грэвилл снова сидела в большом кресле у горящего камина. Ее темное платье с широкой, не спадавшей волнами юбкой, траурно смотрелось на фоне нежных пастельных тонов занавесей, обивки и цветов в вазах. При виде него женщина несколько нахмурилась, и Томас почувствовал себя виноватым. Он притворил дверь. «В чем дело, мистер Пит?» — спросила Юдора все еще дрожащим, как в прошлый раз, голосом. «Вы что-нибудь узнали?» Полицейский подошел к камину и сел напротив нее. Как бы ему хотелось заговорить о чем-нибудь другом. Наверное, эта дама опасалась за Дойла или за Пирса. Но нет, это вряд ли. Почему же она подумала, что Дойл мог убить ее мужа? Насколько яростный националист ее брат? На поверхностный взгляд он казался наиболее здравомыслящим из всех четырех ирландцев, и он был определенно более доступным голосу разума и способным к компромиссу, чем Фергал Мойнихан или Лоркан МакГинли. «Миссис Грэвилл», — начал Томас несколько неуверенно, — «когда кто-то умирает, о нем можно узнать много такого, чего никто до этого не знал. Иногда эти сведения причиняют сильную боль и противоречат тому представлению, которое создалось о нем у близких при его жизни». «Я это знаю», — сказала Юдора и поспешно подняла руку, словно для того, чтобы остановить гостя. «Вам ни к чему мне об этом говорить. Я ценю вашу деликатность, но я уже поняла, что у моего мужа были связи с женщинами, о чем я прежде не знала. Я и теперь предпочла бы этого не знать. Хочу сказать, что со временем я буду готова услышать разное, однако сейчас мои чувства слишком смятены». И она открыто поглядела на полицейского. По-видимому, мнение Пита очень для нее много значило. «Понимаю, что вы считаете меня слабой женщиной, но сейчас я просто не до конца осознаю, кого потеряла. Кое-что из того, что я узнала, меня ужасает». Она закусила губу. «Ужасает меня также и то, что я ничего не подозревала. Почему так получилось?» «Я что, намеренно закрывала глаза на очевидное, или все действительно было скрыто от моих глаз? Кто был человек, которого, как мне казалось, я любила? И кто была я, раз он выбрал в жены именно меня, ничего не замечавшую все эти годы?» Она заморгала, словно силясь что-то разглядеть, хотя это что-то скрывалось в ней самой. «Любил ли он меня, или это была одна фальшь? И если любил прежде, то когда его любовь умерла? И почему?» Женщина пытливо взглянула Томасу в глаза. «Произошло ли это по моей вине? Что я для этого сделала или чего не сделала? В чем я не оправдала его надежд? Суперинтендант хотел было возразить, но его собеседница замахала обеими руками. «Нет, пожалуйста, не отвечайте. И больше всего прошу вас, не отвечайте мне утешительной ложью, мистер Пит. Я должна была когда-нибудь узнать правду». «Да, разумеется, я не оправдала его ожиданий. Я его не знала, а должна была бы знать. Я любила его, может быть, не страстно, однако любила. Я не смогу сразу же задавить в себе любовь, чтобы я о нем не узнала. Это привычка, это образ мысли и чувства. Так я думала и чувствовала более половины всей моей жизни. Мы стольким делились друг с другом. Во всяком случае, я многим делилась с ним, если не он со мной. И вот за считанные дни все, что я думала и чувствовала, превратилось в хаос». Она мрачно улыбнулась и добавила: «Пожалуйста, мистер Пит, ничего мне больше не говорите. Я не знаю, как изменить свой образ мыслей за столь короткое время». Она казалась чрезвычайно уязвимой. Ей было уже за 40, однако в ее лице, в контурах щек, в ровной линии подбородка, гладкой шее и полных губах было еще столько мягкости и свежести. Юдора, очевидно, была ровесницей Томасу. Пирс же, наверное, родился, когда ей еще не исполнилось 20. Но суперинтендант должен был помнить, зачем пришел сюда, чтобы отыскать истину. Он не мог позволить себе защитить каждого, кто нуждался в защите или заслуживал ее. Независимо от его собственных чувств, Томас не имел права сам выбирать, кого нужно охранять, а кого нет. Не мог он и предвидеть возможные последствия такой защиты. «Миссис Грэвилл, вы уже знаете, что ваш муж поддерживал с определенными женщинами связи физического свойства, не имеющие никакого отношения к любви», — выдавил он из себя. «Как же выразить свои мысли, чтобы причинить ей как можно меньше огорчения? Она относилась к числу женщин, в присутствии которых некрасивые насильственные действия, совершаемые в реальной жизни, не должны обсуждаться, тем более грубые проявления чувственности, даже если речь идет о незнакомых ей людях». Что же сказать о ее муже? Суперинтендант чувствовал себя виноватым в том, что силой навязывает этой женщине столь отвратительное знание. Он вот-вот потрясет ее лучшие воспоминания, ее мир, может быть, даже разобьет их вдребезги, и спасти то, что останется, будет уже невозможно. «Да, я знаю, мистер Пит. И, пожалуйста, не рассказывайте мне ничего», — еще раз попросила его Юдора. «Я предпочитаю не думать об этом». Она говорила совершенно откровенно, не пытаясь укрыться за чувством гордости, говорила как с другом, которым он ей казался до того, как она узнала, кем он является на самом деле. Полицейский колебался. Нужно ли ей знать о том, что случилось с Дол? Однако ему надо было расследовать этот эпизод до конца. Подобные любострастные прегрешения вряд ли заставили бы многих мужчин решиться на убийство, даже в защиту чести сестры, но вот девушка, попавшая в такую ситуацию, могла и убить. Еще более сильным поводом для убийства это стало бы для того, кто любил мисс Эванс. Мог ли таким человеком быть Уиллер? И мог ли он пойти на преступление? Вряд ли. Но нельзя было отвергать и эту возможность. «Ваш муж убит, миссис Грэвилл, и я не могу не подозревать любого, кто имел вескую причину для убийства, как бы ни сопротивлялся я этому внутри себя», — заявил Томас. Женщина бессознательно напряглась. «Но вы, конечно же, знаете мотив убийства. Он политический», — сказала она без тени сомнения. «Эйнсли был единственным человеком, который мог привести обе стороны к какому-то соглашению, а некоторые ирландские экстремисты такого компромисса не желают». Она покачала головой, и голос ее зазвучал еще более твердо и убежденно. «Они скорее станут убивать и сами пойдут на смерть, чем согласятся хоть на малейшие уступки. Это кредо уходит корнями в толщу веков. Это часть нашей души, того, чем мы стали. Мы очень часто и очень долго твердили себе, что с нами, как с нацией, поступили несправедливо, и поэтому мы уже не в состоянии отказаться от этой мысли». Она говорила все торопливее, словно куда-то спешила. Слишком много у нас мужчин и женщин, которые отождествляют свою жизнь с великим делом борьбы за национальное освобождение. Если компромисс будет достигнут, им не за что станет бороться. Они сами превратятся в ничто. Что делать герою войны в мирное время? Кем вы тогда будете и как сможете уважать себя и верить в свое великое предназначение? Ненамеренно, даже не думая, возможно, о себе самой, она говорила сейчас и о том, что всегда приводило ее в смятение и печалило, и об утрате всего, во что она верила. Всего за несколько часов прежняя жизнь Юдоры, все эти ценности рухнули, и вместо них возникло нечто новое и ужасающее. Чему же она посвятила себя? Чего достигла? Она не хотела смущать Пита чрезмерной откровенностью. Это было бы неделикатно с ее стороны, а она была не способна на подобную неделикатность. Но в ее глазах стоял этот мучительный вопрос, и они оба понимали все без слов. Как же хотелось Томасу, почти до боли хотелось иметь возможность предложить ей поддержку и защиту, в которых она нуждалась, утешить ее. Но суперинтендант не мог этого сделать. Он собирался поступить прямо противоположным образом и причинить ей неизмеримо более страшное горе. Возможно, ему придется даже отнять у нее единственного человека, оставшегося у нее, в чью привязанность она верила, ее брата. Даже Пирс оказывал ей внимание гораздо больше из чувства долга, чем из истинного понимания. Юноша был слишком влюблен в Джастину, чтобы замечать еще кого-нибудь рядом, и слишком молод, чтобы понимать всю горечь потери своей матери. Он и сам себя еще не знал как следует, еще не прилепился к чему-то всей душой, чтобы разочарование могло пошатнуть его самооценку. Пит начал с самого простого и легкого вопроса. «Когда ваш муж был в ванной, вы находились у себя в комнате, не так ли?» «Да». Вид у миссис Грэвилл был удивленный. «Но я уже отвечала вам на этот вопрос». «А ваша горничная Дол Эванс тоже находилась при вас?» «Да, большую часть времени». «А что такое?» В глазах ее промелькнула тень. «Даже если бы я знала, как ведет себя Эйнсли, то не стала бы причинять ему вред», заявила она и улыбнулась. «А я думала, вы лучше понимаете, какая я есть, мистер Питт». «Я и представить не мог, что это вы нанесли ему удар, миссис Грэвилл», честно признался суперинтендант. «Но я хотел узнать, где находилась в это время Дол». «Дол?» Юдора недоверчиво подняла тонкие брови. Она почти рассмеялась. «Но почему Дол должна была желать ему плохого? Она англичанка не менее, чем вы, и безгранично мне предана». «У нее не было повода желать нам дурного и причинять вред, мистер Питт. Мы заботились о ней, когда она болела, и сохранили за ней место до ее выздоровления. Она меньше всех остальных способна на дурное по отношению к нам». «Была ли она при вас в течение всей четверти часа, что ваш муж находился в ванне?» — повторил Томас вопрос. «Нет, она зачем-то выходила. Не помню уже зачем. Наверное, чтобы принести мне чашку чая». «И как долго она отсутствовала?» «Не знаю. Недолго. Но мысль, что она напала на мужа, когда он сидел в ванне, просто абсурд». По лицу миссис Грэвилл было ясно, что она нисколько не верила в такую возможность и не боялась ее. Она искренне считала эту версию неправдоподобной. «А мистер Дойл часто вас навещал? В Лондоне и в Оукфилд-хаус?» «Почему вы спрашиваете?» «Чего вы доискиваетесь, мистер Питт?» Теперь Юдора нахмурилась. «В ваших вопросах нет смысла. Сначала вы спрашивали о Дол, теперь о Падрике. В чем дело?» «А чем болела Дол? И знал ли мистер Дойл о ее болезни?» «Не помню». Женщина стиснула руки на коленях. «В чем дело? Я не знала, чем болеет Дол. Какое это может иметь значение?» «Она была беременна, миссис Грэвилл». «Но не от Падрика же?» Она явно ужаснулась этой мысли и возразила Томасу яростно и мгновенно. «Да, не от мистера Дойла», — подтвердил он, — «от мистера Грэвилла, причем против собственного желания. Вынуждена». «Она была беременна?» У Юдоры, несомненно, перехватило дыхание, и она безотчетно поднесла руку к горлу, словно шелковая фишу ее душила. Примечание. Тонкий треугольный платок, прикрывающий шею и грудь. Конец примечания. Суперинтендант хотел бы наклониться, взять ее за руку и поддержать, но это выглядело бы как чрезмерная фамильярность и даже как вторжение в мир ее личных чувств. Ему следовало также не забывать, где он и зачем здесь находится, и оставаться в рамках формальности, отчужденности. Он был обязан причинить ей боль и в это же самое время наблюдать за выражением ее лица, чтобы понять, знала она обо всем этом раньше или нет. «Да», — продолжал Томас, — «а ваш муж настоял на аборте, и она не могла позволить себе ослушаться его приказания, иначе она очутилась бы на улице, без денег и без рекомендаций, и не имела бы возможности заботиться о ребенке. А он настаивал, чтобы она с этим покончила». Полицейский сознательно выбирал именно такие слова и внимательно наблюдал, как постепенно в лице его собеседницы не остается ни кровинки, а глаза ее темнеют от ужаса. Миссис Грейвилл смотрела на него неотрывно, словно пытаясь прочесть его мысли и найти повод усомниться в верности его слов. «Да, она стала другой, когда вернулась», — тихо сказала Юдора скорее про себя, чем вслух. «Она стала печальной и очень тихой, и двигалась медленно, словно у нее не было желания жить. И она никогда больше не смеялась. Я думала, может быть, это от того, что она не вполне выздоровела,